котором убили и Кульпу, и его сыновей. Примерно 1360 год. Конфликт между сыновьями Джанибека таким образом, с уничтожением двух старших, окончился, и Навруз, казалось, получил великолепный шанс восстановить линию престола наследия ханов рода Узбека. Однако династический кризис в Золотой Орде деморализовал джучидов как род. Ханы восточной части джучидова улуса, потомки Орды, Шибана и Тука-Тимура, сочли возможным, в свою очередь, вступить в схватку, вдохновляемые той сказочной наградой, которая ожидала победителя, достоянием Золотой Орды, собранным за время ее процветания. Это достояние, казалось, находилось в пределах досягаемости любого предприимчивого джучида. Так началась вторая фаза Великой Смуты. В 1361 году несколько знатных вельмож тайно предложили потомку Шибана по имени Хузр принять трон. При приближении армии Хузра Навруз и вероломно захватили его собственные приближенные и передали Хузру. Тот немедленно распорядился казнить Навруза и всю его семью. Среди убитых тогда князей и княгинь была великая Хатун Тайдула. После непродолжительного правления Хузр пал от руки собственного сына Тимирходья, который просидел на троне только 5 недель, когда несколько оставшихся в живых потомков узбека предприняли попытку вернуть власть. Однако они не сумели договориться между собой. В 1362 году один из них по имени Кэлдибек правил в Сарае, а другой Абдулла в Крыму. В том же году еще один джучидский князь Булат-Тимур, по всей вероятности восточной ветви джучидов, захватил булгарскую территорию в бассейне Средней Волги. Ни один из упомянутых нами до сих пор джучидских правителей не обладал выдающимися способностями ни полководца, ни государственного деятеля. Но такой лидер появился среди монгольских темников Золотой Орды не джучидского рода. Его звали Мамай. Не имея прав на трон, он вынужден был использовать одного из джучидов в качестве марионеточного хана. В результате Мамай поддерживал Абдуллу в борьбе против Кэлдибека. Однако, несмотря на все усилия Мамая, он оказался неспособным отнять сарай у ряда ханов-соперников, таких как Мюрит в 1362-63 годах и Азиз-хан, сын Тимирходья, в 1364-67 годах. После смерти Абдуллы, примерно в 1370 году, Мамай посадил на трон еще одного джучида – Мухаммад Булака, в русских источниках Мамад Салтан. Фактически власть Мамая признали только в западной части Золотой Орды, западнее Волги. За считанные годы ему удалось восстановить на этой территории порядок. В некотором смысле государство Мамая было слепком Ногайской империи, хотя и не простиралось на запад так далеко. После 1363 года, как известно, часть Черноморского побережья между Бугом и Днестром контролировал великий князь Ольгерд Литовский. В Молдавии формировалось новое, независимое от Валахии, румынское государство. Им управляла череда местных вождей, кроме периода 1372-77 годов, когда трон занимал племянник Ольгерда Юрий, сын Каряты. Напомним, что во время некоторых предыдущих золотоордынских кризисов или конфликтов с другими монгольскими ханствами в качестве посредника мог выступать великий хан Китая. Однако, как мы знаем, в 1360 году